«А какая ты была маленькая?» — спросил Патрик. «Желая знать все, каждую деталь, каждую мелочь о ней». «Не знаю», — улыбнулась Эдвина. «Я никогда не думала об этом». «Счастливой, конечно. Обычная счастливая жизнь, пока не наступила эта ночь. Перед этим я ходила в школу, дралась с Филиппом из-за игрушек, любила помогать маме в саду. Знаешь, — припоминала Эдвина, — первое время после того, как она погибла, я еще долго разговаривала с ней, подрезая розы или перекапывая грядки, и иногда ужасно злилась. Мне хотелось знать, почему она так поступила, что заставило ее бросить детей и остаться с мужем. «И ты нашла ответ?» Он улыбнулся, а Эдвина покачала головой. «Нет, но после разговоров с ней сразу чувствовала себя лучше». «Должно быть, ты права. Я тоже люблю покопаться в саду, когда есть возможность, хотя это не считается мужским делом». Они говорили обо всем, об их далеких друзьях, о любимых книгах. Ему нравилась серьезная литература, классика, а она больше любила современных популярных писателей, вроде Скотта Фицджеральда и Джона Дос Пассоса. Они оба любили поэзию и закаты, и лунный свет, и танцы. Она со слезами радости на глазах поведала Патрику, как она гордится Джорджем и как ей нравится Хелен. Эдвина даже сказала ему, что отдала Хелен фату, которую должна была надеть сама. «Я хотел бы, чтоб ты ее надела ради меня», — не выдержал Патрик. «И я», — прошептала она, смахивая слезы. В тот вечер, через день после их встречи, они пошли танцевать. Эдвина сокрушалась, что у нее нет ни одного подходящего платья, но Патрик чудом уговорил одну из горничных позаимствовать на один вечер что-нибудь подходящее из гардероба ее хозяйки. Платье оказалось от Шанель и очень шло Эдвине. Весь вечер Эдвина опасалась, что какая-нибудь разгневанная пассажирка первого класса кинется срывать с нее свое платье. Но тревоги были напрасны, и они чудесно провели время, кружась по танцевальному залу. Все было просто замечательно. Плавание на корабле неожиданно для Эдвины оказалось не бесконечным мучением, а коротким сказочным сном. Казалось, прошла секунда, и вот они уже в Шербуре, а затем в Саутгемптоне. «Что мы теперь будем делать?» — печально спросила Эдвина. Они обсуждали это 100 раз, и Эдвина пыталась как-то подготовить себя к расставанию. Но когда настал момент прощания, она обнаружила, что не может заставить себя уйти. Он в который раз повторил ей: «Ты найдешь Алексис, и мы устроим праздничный обед в Лондоне, а потом ты вернешься домой». Найдешь хорошего человека, выйдешь замуж и заживешь счастливо с мужем и детьми. Эдвина фыркнула. «И как ты предлагаешь мне это сделать? Дать объявление в газету Сан-Франциско?» «Нет, стоит тебе перестать изображать убитую горем вдову и начать выходить в свет, как уже на другой день твой дом будут осаждать десятки мужчин. Помяни мои слова». «Чепуха! Мне это совсем не нужно!» «Ей нужен Патрик!» Она давно призналась, зачем едет в Лондон, и Патрик был возмущен бесстыдным поведением Малкольма. Он вызвался помочь ей в поисках сестры. Патрик знал множество отелей, где останавливаются актеры, и они собирались вместе их прочесать. Он говорил, что найти беглянку будет несложно. Патрик собирался заехать к себе в контору, урегулировать несколько дел, а потом встретиться с Эдвиной и начать поиски. Но как не желала Эдвина поскорее найти Алексис, она не хотела покидать Патрика даже на мгновение. После того, как они провели вместе целых 3 дня, ей казалось странным остаться теперь без него. Они расставались по молчаливому согласию только на ночь. держались за руки, обнимались, целовались, но Патрик не хотел воспользоваться моментом, зная, что у них нет будущего.